Выражение «она же тебя не съест» категорически не про нее. «Здравствуй, Сет, это Белла». «Здорово, как дела?» «Задыхаюсь от слез. Кто бы успокоил?» «Нормально». «Звонишь узнать, какие новости?» «Ты у нас ясновидящий?» «Да нет, куда мне до Элис? А с тобой все и так понятно». Шутит. Из всей стаи квилетов, обитающих Лапуш, он один способен назвать кого-то из Калинов по имени, а тем более прохаживаться насчет моей почти всевидящей будущей невестки. «Ну да, есть такое», — признала я и, наконец, решила спросить. «Кто он?» — сдох в трубке. «Все так же. Разговаривать не хочет. Хотя нас слышит. Мы же знаем. Пытается не думать по-человечески». «Ну, ты понимаешь. Живет инстинктами». «Где он?» «Где-то на севере Канады. В какой точно провинции, понятия не имею. Для него граница сейчас — пустой звук». «А он, ну, хотя бы намеком не...» «Нет, Белла, домой он не собирается. Прости». Я сглотнула. «Ничего, Сет, я догадывалась. Просто ничего не могу с собой поделать». «Ясно. У нас то же самое». «Спасибо, что общаешься со мной, Сет. Представляю, как тебя остальные за это травят». «Да уж, горячих поклонников ты среди них не найдешь. И глупо, по-моему. Джейкоб сделал свой выбор, ты свой. Он остальных не одобряет. Правда, твои постоянные подглядывания его тоже не сказать, чтобы радуют». «Ты же говоришь, он все время молчит», — ахнула я. «От нас не скроешь, как ни старайся». «Выходит, Джейкоб в курсе, что я беспокоюсь. Даже не знаю, как с этим быть. По крайней мере, он знает, что я не умчалась на закат, забыв о нем навсегда. Он вполне мог решить, что я на это способна». «Тогда увидимся на свадьбе». Я с трудом заставила себя произнести последнее слово. «Да, мы с мамой придем. Здорово, что ты нас пригласила». Я улыбнулась, услышав столько радости в его голосе. «Пригласить Ли Роторов, инициатива Эдварда, и я несказанно счастлива, что он об этом подумал. Сет мне просто необходим. Тоненькая, но все же ниточка к моему отсутствующему лучшему другу». «Куда же я без тебя?» «Передавай привет Эдварду». «Обязательно». Я покачала головой. Зародившаяся между Эдвардом и Сетом дружба приводила меня в замешательство. И все же вот оно, доказательство, что не должно быть так, как есть сейчас. Что, если захотеть, вампиры спокойно уживаются с оборотнями? Только не всем это по душе. «Ой!» — голос у Сета взлетел вверх. «Ли пришла!» «Ой, все, пока!» Тишина в трубке. Я положила телефон на сиденье и собралась с духом, чтобы зайти домой, где меня ждет Чарли. Бедный папа, на него столько всего навалилось. Сбежавший Джейкоб — лишь одна капля в переполненной чаше. За меня, свою едва совершеннолетнюю дочь, которая вот-вот станет женой, он беспокоится куда больше. Медленно подходя к дому под моросящим дождем, я вспоминала тот вечер, когда мы ему сказали... Шум подъехавшей патрульной машины возвестил прибытие Чарли, и кольцо у меня на пальце как будто сразу стало в 100 раз тяжелее. Я бы сунула руку в карман или за спину, но выдернуть ее из твердых цепких пальцев Эдварда не было никакой возможности. «Не нервничай, Белла, и не забывай, что ты не в убийстве признаешься. Легко тебе говорить». Зловещий топот папиных ботинок все ближе. Гремит ключ в незапертом замке. Как в фильме ужасов, когда героиня осознает, что не задвинула засов. «Успокойся, Белла», — шепчет Эдвард, услышав мое лихорадочно забившееся сердце. Дверь с грохотом распахивается, и я дергаюсь, как от электрошока. «Здравствуйте, Чарли!» — — поприветствовал папу абсолютно спокойный Эдвард. —